Глава восьмая. Лена. Утро не задается с самого начала. Видимо, сегодняшний день будет не лучше вчерашнего. Неужели у меня началась черная полоса? И когда она кончится? Скорее бы. Мне кажется, я на белой так и не успела побывать. Громкий и настойчивый стук в дверь вырывает меня из такого желанного сна. Моему организму требуется отдых. Но, судя по настойчивому тарабаренью, мне его не видать. После вчерашнего спора с Лёшей я его выпроводила, а затем провела половину ночи в муках совести. Она так и требовала признаться ему в отцовстве. Но я глушила зов совести холодным голосом разума, ибо если уж и страдать, то в одиночестве. Лапотников мой брат. Точка. Но, блин, он совершенно не желает сдавать позиции и продолжает видеть во мне не только сестру. Его реакция для меня крайне странна. Она заставляет задуматься, а глупое сердце живет надеждой, что, может быть, он мне все же не брат. Бред. Ну реально. Лёша Александрович, и фамилия у него Лапотников. Не какая-то другая, а именно такая, как у моего родного отца. Тогда почему он ведет себя странно? Почему не желает соглашаться с родством и не отстает от меня? Вопросы, вопросы. Одни вопросы. Мда. Очередная порция нетерпеливых и крайне настойчивых стуков заставляет отбросить лишние мысли. Тяжко вздыхая, распахиваю глаза. Сажусь на кровати, спускаю на пол ноги, но вместо привычных мягких и пушистых тапочек натыкаюсь на толщу холода. От неожиданности сердце подскакивает к горлу. Резко отдергиваю ноги назад, поднимаю, а затем перегибаюсь, заглядывая вперед. Ой, ахаю, наклоняясь, я в тихом ужасе. От открывшегося вида становится дико не по себе. Весь пол залит водой. Благо, что холодно, иначе обе мои ступни уже окунулись бы в кипяток. Рассматривая открывшуюся картину, по коже пробегает мороз. Такое впечатление, будто у меня прорвало трубы. Но звуков никаких нет, и это настораживает. Не могло же оно попасть сюда просто так? «Соседи, открывайте!» Требовательно обращается ко мне мужчина с этажа ниже. У него весьма специфический голос, его тяжело не узнать. «Иду!» — говорю, соображая, как лучше выбраться, ведь если не отключено электричество, то в любой момент может бомбануть. Получить разряд в 220 нет ни малейшего желания. Я жить хочу. Но ситуация продолжает выходить из-под контроля, и я не знаю, что с этим делать. Грохот в дверь не прекращается. Если я немедленно не выполню просьбу, то разбудят Назара. Малыш потом будет капризным весь день. «Соседи!» Требование становится еще более настойчивым и громким. Сглатываю. Эх, была не была. Опускаю ноги на пол, с трудом пересиливая желание немедленно забраться обратно на кроватку и позвать на помощь. Перебарываю себя. Крепко сжав зубы, иду в коридор. Влезаю в резиновые сапоги и открываю дверь. «Ты совсем сдурела?» Тут же набрасывается на меня сосед. «Ты меня затопила!» Орёт, что есть мочи. «Пожалуйста, тише!» Прошу, едва сдерживая подкатывающую к горлу истерику. «А ты еще мне поуказывай!» Рявкает и, силой толкнув меня в сторону стены, переступает порог квартиры. Я влетаю в бетонное перекрытие, едва перевожу дух и отправляюсь следом за бравым соседом. Мое настроение тут же становится соответствующим. «Немедленно выйди из квартиры!» Грозно требую, но удосуживаюсь лишь презрительного взгляда к себе. Обалдеваю от человеческого хамства, злюсь, закипаю, мои эмоции выходят на новый уровень. Тем временем сосед нахально заходит на кухню, затем в ванную. Он игнорирует требования. Меня несет. «Вышел из квартиры! Немедленно!» Заявляю на повышенных. «А то что?» Надменно выгибает бровь. «Позовешь на помощь отряд пушистых котиков?» Откровенно насмехается, осматривая мой наряд. На мне надеты короткие топы и шортики с нарисованными кошачьими лапками. Когда выбегала из спальни, то в попыхах забыла накинуть халат. «Да какое ты вообще имеешь право?» — шиплю возмущенно. Из комнаты доносится детский плач. «Гад такой! Разбудил мне ребенка!» «Назарчик, маленький мой, не нужно плакать! Мамочка здесь, я рядом!» Тут же я переключаюсь на сына. С соседом я потом разберусь. Забегаю в спальню, целую сыночка и отмечаю, что лужа даже здесь. «Поиграй в игрушечки!» Подсовываю ему взятые с комода машинки и трактор. «Мамочка скоро придет. Обещаю, вылетая из комнаты. Я только хочу накинуться на соседа и выпроводить его, как вдруг замираю на месте. Кровь стынет в жилах. Прямо на моих глазах соседа прошибает электрическим током. Понятия не имею, что мной двигало, но я вдруг резко вспомнила инструкции, заученные на школьных уроках. Мы тогда смеялись, а сейчас мне полученная тогда информация спасла жизнь. Кидаюсь к щитку, отключаю электропитание. Попутно звоню медикам и выполняю все, что мне говорят. Скорая приезжает за считанные минуты. К тому времени сосед приходит в себя. Его забирают и с громкой сиреной увозят в больницу. Вода больше не прибавляется, а у меня она нигде не течет. Соседи сверху не спускаются. Включив фонарик на телефоне, захожу в ванную комнату и надеваю резиновые перчатки. С ними я обычно мою унитаз, но сейчас пригодились. Открываю шкаф со счетчиками воды и взвизгиваю, едва успев отскочить в сторону. Меня чуть не смыло мощным потоком воды. Что за ужас? Начинаю паниковать. Сознание разбегается в разные стороны. Почувствовав вибрацию в руке от неожиданности, ору, но затем все-таки понимаю, что мне звонят, и принимаю вызов. «Слушаю», — произношу дрожащим от переизбытка эмоций голосом. «Лен, что у тебя произошло?» Из динамика звучит встревоженный вопрос Лёши. Всхлипываю. Накрывает. «У меня здесь потоп», — хлюпая носом, сообщаю ему. «Квартира по щиколотку в воде, соседи сверху затопили». Рыдаю. На эмоциях выдаю ему все: и про бессонную ночь, и про потоп, и про соседа с ударом электрическим током. «Сложи в сумку документы, деньги и вещи первой необходимости», — сухо говорит Лёша. Его голос не выражает ни единой эмоции. Робот. «Возьми Назара на руки, на пол не спускай», — продолжает давать наставления. «Я буду у тебя через 5 минут. Жди меня. Лифтом не пользуйся». «Угу. Только и успеваю кивать. Меня колотит». «Ничем, блин, не пользуйся», — добавляет резко. Все-таки эмоции дают о себе знать. «Хорошо, я все сделаю». Рыдаю в трубку. «Лешенька, пожалуйста, приезжай быстрее». Выдаю на стрессе. «Ленок, держись. Я выезжаю».